Глава 45. Автомобиль выехал с фермы в чернильный лабиринт гор. Колдмун обернулся к Пендергасту. «Интересные дела». «Больше всего в этой истории меня заинтриговала травма», — сказал Пендергаст. «Сломанная нога? А почему?» «Подумайте сами, как она оказалась неведомо где, в полном одиночестве и со сломанной ногой?» «Может быть, упала с горы?» «Может быть, а может и нет». Пендергаст притормозил у развилки, опять без каких-либо указателей, и после секундного раздумья выбрал левую дорогу. «Что вы думаете о нашем приятеле?» «Потерянная душа, 80 с хвостиком, а он все еще сохнет по этой женщине, не может выбросить ее из головы. Должно быть, в те времена она была просто огонь». Дальше они ехали в тишине, пока не повернули на шоссе 141. Еще одну захолустную дорогу, но, по крайней мере, более проходимую. Полчаса спустя она влилась в трассу I-84, ведущую к Портленду. При виде широкого открытого пространства впереди и гор, отступавших в зеркале заднего вида, Колдмун немного расслабился. «Честно говоря», — сказал он, — «я так и не уяснил, как вы нашли этого человека и какая тут связь с убийствами». «Я старался избежать долгих объяснений тогда, в саванне, чтобы вы проверили сделанные мной предположения и скороспелые выводы. Я выяснил, что Фрост приобрела новые документы в районе кладбища Пуялапа, штат Вашингтон. Если учесть, что та книга, которую видела Констанс, скорее всего, была прощальным подарком от возлюбленного, то можно с большой долей уверенности предположить, что она жила в этой местности. И тогда я вдруг понял, что Берри Пэтч — это не какое-то тайное место свиданий, а город, или, учитывая крайне малое число жителей, населенный пункт, как принято говорить в штате Вашингтон. Не заметил там никакого города. Кучка домов и почтовое отделение, население — 85 человек». «Совсем как в крошке Абнере», — заметил Колдмун. «По крайней мере, для меня это оказалось истинным благословением. В городе нашелся только один житель с инициалами ЗК». «Как, по-вашему, старик соберется ее навестить?» «Представляю, какая титаническая борьба сейчас происходит в его душе как раз по этому поводу». «Но я так и не услышал, какая здесь связь с убийствами. В саванне вы меня по этому вопросу тоже недостаточно просветили». «Давайте рассмотрим факты. У Фрост были самые близкие отношения с Эллерби. За 2 дня до его убийства между ними произошла ссора. Она отказалась помогать полиции. По отелю распространяются слухи, совершенно нелепые, о том, что она вампир. Посвящение в книге позволяет предположить, что некогда она совершила преступление. Наконец, она присвоила чужое имя. И хотя все это ничего не доказывает, интуиция говорит мне, что она каким-то образом связана с убийствами. И вы хотя бы чуть-чуть приблизились к пониманию этой связи?» Пендергаст не ответил. «А теперь куда? Я вижу, что мы не возвращаемся в аэропорт». «Еще одна остановка, мой друг», — сказал Пендергаст, включив сигнал поворота перед съездом с трассы. «Обещаю вам, что скоро мы сядем на рейс до Атланты, а к позднему ужину будем в нашем отеле». Съезд вел к городку Корбет в окрестностях Портленда. «Что мы будем здесь делать?» — спросил Колдмун. «Почтальон, который обслуживал Берри Пэтч в начале 70-х, умер 20 лет назад. Жена помогала ему, пока он не вышел на пенсию. Потом она снова вышла замуж, овдовела во второй раз и теперь живет в пансионате для престарелых Ривервью». Пендергаст помолчал и продолжил. «Я убежден, что Берри Пэтч, как и другие глухие городки, включая Спун-Ривер, изобилует или изобиловал прежде местными сплетнями». Интернат для престарелых Ривервью стоял на холме недалеко от поворота на Корбет-Хилл-Роуд. Снаружи здание напоминало начальную школу. Колдмун был крайне невысокого мнения о таких интернатах, но из него открывался красивый вид на реку Колумбия, а внутри все сияло чистотой. Каждый обитатель, судя по всему, имел отдельную комнату. Фейт Мэттани, Дважды овдовевшей помощнице почтальона было 90 лет, и она страдала деменцией с тельцами Леви, которая обычно проявляется в более медленной, чем при болезни Альцгеймера, потере памяти. Пожилая женщина уверяла, что не помнит ничего интересного со времени повторного замужества. Однако Пендергаст был так мил и обходителен, что в итоге она рассказала столько историй из жизни Берри Пэтч, что Колдману с трудом удавалось не терять нить. Фейт Мэттани с теплотой вспоминала Куинси. Этот молодой красивый врач практиковал в Такаме, но почти всегда на выходные возвращался на ферму. Особенно его любили за то, что Куинси вместе с отцом, разводившим индеек, каждый год жертвовал птиц для большого обеда на День Благодарения, когда все 85 жителей Берри Пэтч садились за праздничный стол в комнате для собраний Пресвитерианской церкви. Тут женщина нахмурилась. Кроме одного года, когда он не пришел на обед. Очень странно. Люди говорили, что это все из-за отца, лежавшего в больнице. «А какой это был год?» — спросил Пендергаст. «1971-й», — вспомнила женщина. Она была уверена, что не ошиблась, потому что именно в тот год, во время грозы, ветром повалило дерево на здание школы, а кобыла Дотсонов утонула в озере Валупт. Пендергаст сдержал слово. Не прошло и часа, как они заняли места первого класса в самолете, который должен был доставить их в Атланту к 7 вечера. По дороге из Корбетта в Портленд Интернешнл Пендергаст молчал, что вполне устраивало Колдмуна, не расположенного к разговорам. Когда стюардессы закрыли двери самолета и приступили к обычному предвзлетному ритуалу, рука Пендергаста мягко легла на плечо Колдмуна. «Армстронг, я собираюсь потратить время полета на медитацию и был бы признателен, если бы вы проследили за тем, чтобы меня не беспокоили». «Хорошо. Я и сам надеюсь немного вздремнуть». Колдмун догадывался, что Пендергаст называет медитацией. Он уже наблюдал однажды за этим странным ментальным упражнением в заметенном снегом отеле в Мэне. Однако, отвернувшись, он почувствовал, что Пендергаст все еще смотрит на него. «Хочу кое-чем с вами поделиться», — сказал Пендергаст. «Если вы поищете в интернете сведения о некоем Д.Б. Купере, это может пролить дополнительный свет на цель нашего путешествия. Думаю, его история покажется вам интересной». «Д.Б. Купер?» Трудно сказать почему, но Колдмуну было знакомо это имя. «Да, на самом деле его звали Дэн Купер, но пресса ошибочно называла его в своих репортажах Д.Б. Купером, и прозвище с тех пор так и сохранилось за ним». «С каких именно пор?» «Фактически, с кануна Дна Благодарения 1971 года». Пендергаст откинулся на сиденье, сложил руки на груди, словно египетская мумия, и прикрыл глаза.